И не одни мы такие. Так произошло с каждым племенем на острове. Мы были воинственным, жестоким народом», — продолжал он, сверкнув темными глазами. «Племена постоянно воевали друг с другом. Мы жили ради того, чтобы добыть себе честь и славу в бою. Умереть с оружием в руках было высшей славой. А сейчас мы занимаемся тяжелой монотонной работой». «Наши руки в помоях, а не в крови», — вмешался другой воин. «Мы чиним одежду вместо того, чтобы проламывать черепа. Не говоря о том, что еще упускаем без женщин», — добавил третий воин, сопроводив сказанное красноречивым взглядом. «Хорошо, но почему же вы не заберете их назад?» — спросил Танин. Воины, все до одного, посмотрели на него с нескрываемым ужасом. Многие оглянулись на дымящийся вулкан, будто опасаясь, что их услышат. «Напасть на могучего государя Гаргата?» — спросил вождь шепотом. «Навлечь на свои головы гнев повелителя серой драгоценности? Ни за что!» Он поежился, прижав к себе ребенка. «У наших детей, по крайней мере, сейчас есть хоть один родитель». «Но если бы все племена объединились», — возразил Стурм, — «то было бы сколько мужчин? Сотни? Тысячи?» «Даже если и миллионы, мы не пойдем против повелителя серой драгоценности», — отрезал вождь. «Если так», — строго произнес Дуган, — «почему вы пытались остановить нас на пляже? Мне кажется, вы и сами рады избавиться от этой вещицы». «Государь Гаргат приказал нам драться с каждым, кто придет забрать ее», — просто ответил островитянин. Дойдя до деревни, группы хижин с ватанными соломенными крышами, одни направились укладывать детей в кровати, другие поспешили к кипящим горшкам, третьи пошли с корзинами белья к ручью. «Дуган», — сказал Танин, едва подбирая слова для того, чтобы выразить свое удивление. «Это какая-то бессмыслица. Что происходит?» «Сила серой драгоценности, друг», — серьезно проговорил гном. «Они уже много лет под ее властью и не могут рассуждать разумно. Ставлю 10 против одного, что именно серая драгоценность не позволяет им напасть на государя Гаргата. Но мы», — гном хитро посмотрел на братьев, — «пока еще не заколдованы». «Только пока», — подчеркнул Полин. «И поэтому у нас есть возможность победить государя. И вообще, что он может нам противопоставить?» «Но он может иметь армию в несколько тысяч человек или больше», — ответил Стурм. «Нет-нет», — торопливо заговорил Дуган. «Если бы он имел такую армию, то просто послал бы ее в деревни с приказом убивать мужчин и забирать женщин. Государь Гаргат использует силу артефакта, поскольку это все, что у него есть в запасе. Действовать надо, тем не менее, быстро, потому что, парни, влияние камня будет тем сильнее, чем дольше мы будем здесь оставаться». Танин нахмурился. «Как же мы заберем серую драгоценность?» — спросил он резко. «И что будем потом с ней делать? Мы окажемся в еще большей опасности». «Оставьте это мне», — сказал Дуган, потирая руки. «Просто помогите ее заполучить». Танин продолжал хмуриться. «И подумайте о женщинах, которых используют как вещи», — печально продолжал гном. «Томящихся в рабстве у злого государя, выполняющих все его желания. Они, несомненно, будут благодарны храбрым мужчинам, которые спасут их». «Он прав», — неожиданно решительно заявил Стурм. «Наш долг, Танин, как будущих рыцарей Саламнии, — спасти женщин». «А ты что скажешь, маленький брат?» — спросил Танин. «Моя обязанность, как мага ложи белых мантий, помочь этим людям», — произнес Полин, ощущая себя страшным лицемером. «Всем этим людям», — уточнил он. «Кроме того, это дело чести, парни», — торжественно сказал Дуган. «Вы ведь проиграли спор. Да и корабль гномы отремонтируют только через несколько дней». «Да и женщины, вероятно, будут очень благодарны», — вставил Стурм. «Хорошо, мы идем», — подытожил Танин. «Хотя я предпочел бы встретиться с драконом, нежели столкнуться с силой какого-то магического камня». «Ха, с драконом», — повторил гном с болезненной усмешкой, которую Танин, к счастью, не заметил. Братья и Дуган подошли к вождю, который развешивал сушиться белье и косился на тушащееся в горшке мясо, чтобы не выкипело. «Слушайте меня, мужчины!» — громко кричал Танин, обходя деревню, чтобы его все услышали. «Мои братья, гном и я, направляемся в замок государя Гаргата, чтобы забрать серую драгоценность. Кто-нибудь из вас пойдет с нами?» Переглянувшись, воины покачали головой. «Ладно», — раздраженно продолжил Танин. «Кто-нибудь пойдет с нами проводником? Вы можете вернуться, когда мы доберемся до замка». Снова воины лишь мотали головами. «Тогда мы отправляемся одни», — отчаянно крикнул Танин. «И мы либо вернемся с драгоценностью, либо погибнем в замке». Развернувшись на месте, старший брат гордо зашагал из деревни, и спутники двинулись за ним. Воины мрачно смотрели на них, безмолвно ропща. Многие потрясали вслед кулаками. «Они явно недовольны», — сказал Танин. «Особенно тем, что вся опасность выпадает только нам. Что они там говорили?» «Думаю, они сейчас поняли, что женщины, вероятно, будут весьма благодарны», — тихо ответил Дуган.